Тацуя остановился сразу же после того, как остановился Минору. Не для того, чтобы сохранить дистанцию, ведь он изначально преследовал Минору как раз для того, чтобы вступить с ним в ближний бой. Прервал последовательную активацию прыжка? Похоже, заметил. Сразу же после начала битвы Минору скрыл настоящего себя с помощью парада и кимонтонка. Из-за этой комбинации двух маскирующих магий Тацуя не мог определить точную позицию Минору. И преследовал он не самого Минору, а созданные с помощью магии признаки присутствия Минору, якобы пытающегося сбежать. Однако подсказкой для понимания этого Тацуи был не свет от избыточных псионов, этот магический эффект был явно создан с помощью парада. Фактически ключом для понимания этого стало локальное искажение мира с помощью магии, которое смог почувствовать Тацуя. Он почувствовал не саму магию, вызывающую модификацию явления, а результат действия магии, а также работу законов мира по самовосстановлению от этого результата. Тацуя пока еще не достиг уровня, достаточного для восприятия непосредственно самих законов этого мира. Все, что он мог сделать, это почувствовать какие-то неясные признаки, и то только сильно сконцентрировавшись. Тем не менее, этого было достаточно, если нужно было только отследить путь самовосстановления мира. Однако Минору прервал свои прыжки не потому, что понял, что именно делает Тацуя. Этот момент Тацуя понял неправильно. Но это ничего не меняло, он все еще не знал точное местоположение Минору с тех пор, как упустил настоящего его из виду. Комбинация из двух магий маскировки, парада и кимонтонка все еще была эффектна против Тацуя. Будь это просто кимонтонка, он нейтрализовал бы ее рассеиванием заклинания. Однако парад Минору маскирует даже координаты последовательности магии в информационном измерении и не дает прицелиться рассеиванием заклинания. Тем не менее, это не значит, что с этим ничего нельзя поделать. В отличие от Лины, меняющей свой рост при перевоплощении в Энджи Сириус, Минору сейчас не поменял свой облик. Поэтому если узнать, где он находится, то будет примерно понятно, где расположены его жизненно важные органы. То есть нарушать работу парада и кимонтонка не нужно. Достаточно просто узнать, где он находится, а для этого нужно использовать то, что сделал Тация в сражении с Якума. Проследить от прошлого до настоящего, вернуться в прошлое поддельной информации, найти там еще неподдельное прошлое и на основе него получить информацию о неподдельном настоящем. Не обязательно побеждать Минору как волшебник волшебника. Можно убить его, не разрушая его парад и кимонтонка. Целью Тации было уничтожение сердца Минору. Для этого ему нужно было всего лишь коснуться места, где находится сердце, а именно центра груди. Однако и Минору не стоял без дела, дожидаясь этой атаки Тации. Вокруг поддельного образа Минору начала собираться быстро возрастающая сила вмешательства в явление. Нечто такое обычно является признаком, готовящейся к активации мощной магии. До того, как эта магия высвободится, Тация попытался стереть ее последовательность магии. Вот только там не оказалось никакой последовательности магии. Зона подавления магии? Зона подавления магии — контрмагия, препятствующая магии других волшебников за счет заполнения указанной области пространства силой вмешательства в явление. В данной ситуации это была локальная зона подавления магии, которую Минору создал вокруг своего поддельного образа. Сделал он это для того, чтобы увести в сторону глаза Тации. «Отлично!» Минору почувствовал, что зрение Тации сконцентрировалось на области вокруг обманки. И в тот же самый момент он бросил проводник для активации магии, который держал в руке. Прямо в воздухе из этой черной карточки, командной таблички, выпрыгнул покрытый молниями зверь. Это была модификация теневого зверя, излюбленной магией Джоу Гунзыня, атакующей противника нематериальным объектом в форме зверя. И модифицирована она была добавлением электрошоковой магии. Это уже был не черный, как тень, теневой зверь, а покрытый молниями зверь, поэтому его, наверное, можно назвать громовой зверь. Минору и Тацию разделяла дистанция около 15 метров. Громовой зверь пробежал это расстояние за одно мгновение. Тем не менее, до Тацию он так и не добрался. Когда оставался всего 1 метр, громовой зверь был стерт рассеиванием заклинания. «Я именно на это и рассчитывал!» Минору без промедления активировал заготовленную заранее магию по так называемой вместимости, определяющей, какой объем магии можно сохранить внутри себя, Минору явно превосходил Тацию. В этот момент проявилась точка активации магии. Другими словами, стало известно место, где сейчас находится Минору, однако у Тацию не было возможности воспользоваться этим знанием в режиме реального времени. От Минору к Тацию протянулась вспышка молнии. Это был электрический разряд, который обрел свою форму как физическое явление без наведения или фокусировки с помощью магии. В 1 метре слева от видимого Минору, чуть позади того места, где появился громовой зверь, активировалась магия электрического разряда. Тацию изо всех сил дернулся влево всем телом. Причем случилось это не прямо в тот момент, когда он засек активацию электрошоковой магии, а мгновение спустя. Разветвляющаяся молния ударила прямо справа от завалившегося на траву Тацу. Он успел уклониться буквально в самый последний момент. Он отложил свой маневр уклонения из-за того, что ему потребовалось некоторое время на то, чтобы попытаться нейтрализовать электрошоковую магию уже после ее активации, и понять, что это у него не получится. Простое создание электрического разряда приведет к его рассеиванию в воздухе. Чтобы разряд не рассеялся в воздухе, а поразил указанную цель, обычно выполняется его фокусировка и наведение с помощью магии. Разложив последовательность магии, содержащую этот процесс фокусировки наведения, можно нейтрализовать электрошоковую магию даже в тот момент, когда ее подпроцесс создания электрического разряда уже завершен. Однако выпущенная Минору электрошоковая магия не содержала в себе процесс фокусировки наведения. Молнии потянулись прямо к Тацу без какого-либо магического наведения и фокусировки. Рассеиванием заклинания нельзя нейтрализовать атаку, траектория которой не управляется магией. Точнее, к этому моменту уже не существовало никакой последовательности магии, которую можно было бы разложить рассеиванием заклинания, чтобы обратить состояние концентрации и вызвать рассеивание вместо рассеивания заклинания. Теперь уже нужно было применять туманное рассеивание. Однако сейчас у Тацу не было времени на приключения магии, в результате ему пришлось уклоняться, полагаясь лишь на свои физические умения. Тот зверь был подготовкой к этому. Поднимаясь на ноги, Тацу строил умозаключение об этой использованной Минору хитрости. Окутанный молниями нематериальный зверь предназначался не для атаки по Тацу. Это была стратегическая подготовка к следующей электрошоковой магии, основанная на предположении, что ее точно уничтожат на пути к цели. Молнии громового зверя имеют очень высокое напряжение. Сам зверь — это лишь нематериальное введение, однако электричество, покрывающее всю его поверхность, — это реальная энергия. Поэтому там, где пробегает громовой зверь, воздух ионизируется. Другими словами, там создается путь для электрического тока. Выпущенная Минору молния прошла по этому ионизированному пути. Именно поэтому молния разветвилась в метре спереди от Тацу, там, где он разложил громового зверя. Небольшая молния, от которой уклонился Тацу, была одним из этих ответвлений, которые по чистой случайности полетела прямо в него. Это было опасно, но я его обнаружил. Эта молния, несомненно, выпущена из рук настоящего Минору. Элементальный взгляд Тацу считывал информацию, накапливающуюся с течением времени. Его глаза закрепились на Минору с самого момента высвобождения электрошоковой магии. Тация продолжил отслеживать движение Минору в потоке времени. «Уклонился? Ну не то, чтобы это совсем не сработало». От этой молнии Тации пришлось уклоняться чисто физическими способностями. Это не выглядело так, будто у него на это было достаточно времени. Это было будто уклонение, полагаясь на удачу. Причем можно было достоверно сказать, что он не нейтрализовал эту атаку контрмагией. Вероятно, просто не смог. Эта атака, несомненно, загнала Тацу в воображаемый угол. Это была правильная тактика. Продолжая загонять Тацу Сана дальше в угол, я заставлю его занервничать. Тацу даже не попытался бы поймать Минору живым, если бы не мог себе этого позволить. Поэтому Минору не будет шанс на победу, если не загнать Тацу в угол. Минору достал из поясной сумки еще одну командную табличку. Во время плавания по Тихому океану он нарисовал более 10 таких табличек. С момента высадки на сушу он уже израсходовал несколько, чтобы добраться до этого места, однако сейчас у него в поясной сумке еще оставалось 5 штук, не считая ту, которую он только что достал. Этого должно хватить, чтобы лишить Тацу свободного времени. Так считал Минору, точнее убеждал себя в этом. Подавляя тревогу, поднимающуюся из глубин его сердца, несмотря на то, что это вроде как должна быть благоприятная для него ситуация, Минору высвободил второго громового зверя. Точнее, попытался высвободить. Однако... Эта магия дала осечку. Магия уничтожена? Минору не провалил активацию этой магии. Он точно почувствовал отклик от активации этой унаследованной от Джоу Гунзиня магии, разработанной в институте Кунь Лунь Фанг. Кроме того, одноразовая командная табличка, сделанная на борту судна в условиях нехватки оборудования и времени, теперь была пуста. Рассеивание заклинания? Минору в панике обратил свой взгляд на собственное тело. Парад все еще функционирует. Тогда как? Получается, его местоположение, замаскированное парадом, было определено сразу после активации магии. Комбинация «Громовой зверь плюс молния» устроена таким образом, что зверь выпускается из места прямо перед собой, чтобы проложить путь для электрического тока, а молния выпускается из собственных рук, чтобы пройти по этому пути. Если посмотреть на точку выхода нематериального зверя и точку возникновения молнии, то можно догадаться, где стоит Минору. Однако сейчас последовательность магии была стерта прямо во время формирования нематериального тела зверя. И при этом его не поражал никакой псионовый снаряд или поток. выводимая из командной таблички последовательность магии была уничтожена напрямую. Из всех известных Минору магических техник такое могло сделать только рассеивание заклинания. И насколько было известно Минору, единственным, кто мог применить это в реальном бою, был Тотсо. «Но рассеивание заклинания нельзя применить, пока не узнаешь точные координаты последовательности магии. Как он смог нейтрализовать магию, не разрушая аппарат?» Минору до сих пор не знала разницы между его собственным элементальным взглядом и элементальным взглядом Тацы. Минору даже вообразить не мог, что можно вычислить координаты в настоящем по информации местоположения в прошлом. Ранее остановившийся Тацу снова побежал в сторону Минору. Минору занервничал и перезапустил Кимон Тонко, сузив его цель до одного Тацу. Кимон Тонко, по своей сути, это пассивная магия. Если перефразировать, ее можно даже назвать магической вредоносной программой. Видеть, слышать, искать, изучать, направлять на какой-либо объект свое внимание или восприятие означает получение информации об этом объекте. С точки зрения магических систем, Кимон Тонко — это магия, которая берет эйдос отражаемого пользователем света, зрительной информации, и испускаемого пользователем звука, слуховая информация, и добавляет к этому эйдосу последовательность магии неправильного определения направления. И эта последовательность магии поражает сознание всех людей, которые посмотрят на пользователя или услышат издаваемые им звуки. Причем не имеет значения, увидели ли вас невооруженным глазом или через камеру, услышали ли вас напрямую или через микрофон, магия вмешивается непосредственно в сознание человека, получающего зрительную и или слуховую информацию. Исходя из такого принципа действия, Кимон Тонко не предполагается применить в активной форме, нацеливая на кого-то конкретного. Минору смог сделать нечто такое, активировать Кимон Тонко, сосредоточив его на одном Тацуе, только потому, что его магическое чутье осталось превосходным даже после становления паразитом. Однако именно благодаря этому чутью Минору также смог заметить некий шокирующий факт. Сейчас на Тацуе никак не влияла не только магия, воздействующая на физические явления, но и активная внешняя системная магия, воздействующая на разум. Кимон Тонко на него влияла только потому, что это была именно пассивная магия. Это не означало, что Тацуя обычно не подвергается воздействию внешней системной магии. Просто псионовые доспехи, которые сейчас надежно окружали все его тело, были плотным и равномерным слоем развернуты не только в материальном, но и в информационном измерении. Псионы — это нематериальные частицы, передающие информацию. Они не привязаны к материальному измерению, и можно сказать, что для передающих информацию частиц вполне естественно воспроизводить в информационном измерении информацию о том, что в материальном измерении нечто обернуто в псионы. Однако Минору даже предположить не мог, что этот воспроизведенный слой псионов сможет заблокировать внешнюю системную магию, воздействуя на разум в информационном измерении. Вероятно, для самого Тацу эта изоляция от активной внешней системной магии тоже была неожиданным побочным эффектом. На нынешнего Тацу подействует только обычная пассивная Кимон Тонко, работающая только с полученной от пользователя информацией. Однако его он, скорее всего, сможет нейтрализовать рассеиванием заклинания. Элементальный взгляд может фильтровать и распознавать зрительную слуховую информацию. Кимон Тонко — это магия продолжительного действия, непрерывно наблюдающая и слушающая. Однако продолжительность одного ее цикла крайне короткая. Если заблокировать зрение и слух, распознать последовательность магии Кимон Тонко будет несложно. Минору понял, что на Кимон Тонко полагаться нельзя. Было неизвестно, знает ли Тацу об этом. Возможно, он еще не заметил это. Но когда Минору сам узнал об этом, у него возникло стойкое чувство, что на Кимон Тонко надежды больше нет. Обновив парад, следом Минору активировал псевдотелепортацию. Оставив вместо себя ложный образ, Минору мгновенно переместился в место в 5 метрах по диагонали позади Тацу. Перед активацией псевдотелепортации Минору заранее произвел конструирование последовательности магии Небесного Грома, чтобы выпустить эту системную магию в освобождение без задержки сразу после перемещения. Небесный гром — это двухступенчатая атака. Сначала воздух переходит в состояние плазмы, и оттуда на цель атаки обрушивается душ из электронов. Далее на цель атаки, получившую отрицательный заряд, обрушивается поток катионов, ионов с положительным зарядом, которые остались в облаке после первой фазы атаки. Точка активации магии была установлена в 333 сантиметрах над землей. Это была ровно 1 единица по некой восточно-азиатской шкале измерения длины. Рост Тацу 182 сантиметра. С добавлением 50-сантиметрового слоя контактного прерывания заклинания получается высота в 232 сантиметра. Небесный гром должен был поразить Тацу, не напоровшись на его контрмагию в ходе активации. Однако к тому моменту, когда псевдотелепортация завершилась и Минору развернулся, Тацу уже приблизился к Минору.